Всех не перебьют. Народ останется тут большие тысячи, ответил Григорий. Я обо всех и не печалуюсь, рассмеялся Ермаков. У меня об своей овчине забот. Разговор пошел веселее. А немного погодя, неожиданно явился посиневший от холода, нахмуренный угрюмый Богатырев. Он у порога сбросил целый тюк новеньких английских шинелей, молча начал раздеваться. «С прибытием вас!» — кланяясь, язвительно поздравил Прохор. Богатырев метнул в его сторону озлобленный взгляд, со вздохом сказал: «Просить будут все эти деникинцы и другие, и то не поеду. Стоял в очереди, и зяб, как кобель на морозе, а все без толку. Отрезало как раз по мне. Двое впереди меня стояли, одного пропустили, а другого нет. Половина батареи осталась. Ну что это такое, а? Вот так вашего брата умывают», — захохотал Ермаков. «Глянь в окно. Это не генерал Врангель за тобой идет?» Богатырев вовсе не расположен был к шуткам. «Идите лучше на станцию», — посоветовал Богатырев. «Там вагоны расчиняют, весь состав с обмундированием». «На черт оно нужно, твое обмундирование!» — кричал Ермаков. «Нам этих шинелей хватит, каких ты приволок, а лишние все одно заберу. Петро, клеп собачий! Мы тут решаемся в красные идти, понял? Ведь мы казаки или кто? Если оставят в живых нас красные, пойдем к ним служить. Мы донские казаки, чистых кровей, без подмесу. Так я говорю, Мельхов!» «Отвяжись!» — устало отмахивался Григорий. Еще с вечера откуда-то появились незнакомые казаки. Один из них с двухрядкой. Ермаков танцевал казачка до тех пор, пока не свалился. Его оттащили к сундуку, и он тотчас же уснул на голом полу, широко разбросав ноги, неловко запрокинув голову.